«За километр до Шелунов нас остановил мой заместитель Рашид. Он специально в кустах сидел, в бинокль смотрел, нас ждал. Я лицом показал недовольство. Важного человека везем. Если дело не особо спешное, достанется тебе на орехи». «Музаевы в город поехали», — опустив приветствие, поспешно доложил Рашид. «Сам, жена и младшие дети, видимо, на рынок. Старших нет». «Нет, я сказал сам, жена, дочка и младший сын». Я сразу подумал, какая удача. Наконец-то Аллах обратил к нам свой милостивый взор. Жители села, у которого мы порвали колонну федералов, 3 дня сидели в заперти, нос не высовывали. Сразу после нашей операции у них провели зачистку. Но того эффекта, которого мы ждали, не получилось. Никого там не убили и кровно не обидели. Накануне операции мой лучший боец, Руслан, торчал в этом селе 2 недели, у дальнего родственника жил, по хозяйству помогал, разведку вел. Через 2 дома от родственника Руслана живет глава администрации села, истинный правоверный, собак не держит. Руслан как-то ночью залез к нему во двор и подложил небольшой праздничный набор. Это тоже юмор. Набор был такой: противотанковая мина со взрывателем, 50 метров дыша и 4 200-граммовые шашки. Представляете, зачистка, а у главы администрации такое находят. Вэх! Но Рустик, глупый гризли, перестарался. Он спецназовец, обученный, натасканный. Тайник сделал по всем правилам маскировки, чтобы было похоже, настоящий сапер здесь устроился. А федералы-дебилы не нашли его. Не иначе шайтан вмешался. В общем, не выполнили мы вторичную задачу. После зачистки село маленько набычилось на федералов, но до настоящего конфликта дело не дошло. Тут понимать надо, это не лично наша вина. В таком деле, когда ожидаешь чего-то от других людей, и от тебя мало что зависит, всегда может случиться какой-то перелет или недолет. Так вот, на всякий случай, как у нас принято, 3 дня сельчане выжидали, никуда не вылезали из домов, боялись, федералы будут мстить за своих убитых. Мы, кстати, по той же причине сидели в своем районе. В их район не катались по делам. У федералов так всегда. 3 дня зверствуют, потом похоронят убитых. У них через 3 дня хоронят. Дебильная вера. И успокоятся. Дебилы. Да. Музаевы. Очень хорошая кандидатура. Просто класс. Когда разведчик Руслан по моему приказу составлял список наиболее перспективных национал-предателей, я сразу внимание на эту семейку обратил. Отец заведует птицефермой, 5 старших сыновей в авторитете у федералов, 1 шестерит в Жахаре в администрации, 1 агроном, 3 вообще в ОМОНе, у одного из основных национал-предателей, проклятого мерзы. Да, это настоящая удача. Только мы с утра поставили наблюдательный пост, и тут такая рыба клюнула. Молодец, хорошо, похвалил я Рашида. Так, когда поехали? 2 часа назад. Так, значит, скоро надо ждать. Так, шакалы нужны. Машина федеральная нужна. Надо быстро. Уже отправил за ними. Сказал, чтобы машину пригнали. Хитро сверкнул глазами Рашид. Сразу как музаевы проехали, так и отправил. Эй, шустрый парень, соображает. В ситуацию врубается сходу. Если на то будет воля Аллаха, и я стану шахидом, вервольфами будет командовать именно он, а не Руслан, Мавсар или Ваха. Они отличные бойцы, но Рашид умнее. Тактику знает хорошо, на несколько ходов вперед все может рассчитать. И для командира это главное. Молодец, Рашид, где вы сидите? Рашид назвал место, неподалеку от выезда из Гудермеса. Хорошо, возвращайся, мы скоро подъедем, ждите. Мы отвезли Хамзю домой, экипировались по обстановке, взяли джип и помчались к месту засады. Заметьте, мы с утра ничего не ели и сейчас не стали. Некогда. Я и мои бойцы можем несколько дней подряд обходиться без пищи, если операция идет, и при этом сохраняем ясность мысли и страшную силу стальных мышц, как настоящие волки, цари природы. Для таких случаев экипировка у нас простая. Засаленные потрепанные комки с конем, шапки с дырками, маски, обычные КС-74, пара жезлов полосатых, мешок с подарком. Знаете уже, что за подарки мы раздаем, не буду повторяться. Только я взял свой старый испытанный ВСК. Он у меня счастливый, удачу мне приносит. И удобно, чтобы лишнего шума не создавать. Такие мероприятия мы называем спектаклями. Для спектаклей у нас не только здесь, на основной базе, все есть, но и в разных местах хранятся несколько комплектов, чтобы не мотаться далеко, если вдруг потребуется срочно. А так все под рукой. Краем объехали Гудермес, выбрали удобное место, спрятали джип в посадках, замаскировали и пешком потопали назад с полкилометра рядом с трассой, пригибаясь, прячась за кустами. Удостоверение у нас есть, настоящее, но светиться лишний раз перед операцией не стоит. Поймите правильно, мы ничего не боимся и готовы в любой момент стать шахидами во благо великого джихада. Но осторожность хранит воина, это не трусость. Если хочешь принести врагу больше урона, береги себя, не умирай раньше времени из-за своей глупости и бесшабашности. На группу Рашида напоролись внезапно, хорошо они замаскировались. Он и два бойца недалеко от дороги, в 100 метрах. Один разведчик чуть дальше сидит, как раз напротив КПП. Все видит и докладывает вовремя по рации. Каждые 20 минут меняет частоту. Да, пару слов скажу о месте, которое выбрали для засады. Тут дорожная развилка. Чуть дальше к Гудермесу стоит труп федералов. Все круто, народу много. 2 БМПшки, 4 БТРа, 2 ЗУшки. Не сунешься. А в 200 метрах от труб, ближе к нам, стоит КПП. Там федеральный ОМОН. Знаете, почему ОМОНовцев вместе с солдатами не ставят? Хе, никогда не догадаетесь. В ваших странах такого никогда бы не случилось. ОМОНовцы много пьянствуют, постоянно с солдатами дерутся, и даже перестрелки в них бывают. Вот и не ставят. Вроде бы рядом, но отдельно. Кто едет через Гудермес, их сначала солдаты тормозят. Но не всех, а избирательно, кто кажется подозрительным. А на КПП уже всех подряд останавливают. ОМОНовцы звери, обирают всех подряд, на всех дань накладывают. Поэтому их у нас ненавидят больше, чем солдат. Солдат может в плену выжить, ОМОНовцу сразу режет горло. Такое расположение нам на руку. Национал-предателей 2 раза притормозят. К моменту нашей встречи отец Музаев как раз будет очень сердитый, легко заведется и пойдет на конфликт. А за КПП в 300 метрах небольшой поворот. За ним с КПП ничего не видно. Тут мы и встанем. Конечно, так близко очень рискованно. Но мы всегда так делаем. И всегда это работает. Рядом, значит, никаких подозрений. Это же, по сути, самоубийственная акция. На самом деле ничего такого. Все придумано. Разведчик сидит. Если что, предупредит вовремя. Кроме того, у нас у всех удостоверения местной милиции, предписание на проведение оперативной проверки и ориентировки. Удостоверение настоящее, как и предписание. У нас везде свои люди. Если что, ищем боевиков, проверяем подозрительных людей. Вот фото, вот приметы. Но вообще, до этого дела никогда не доходило. Все у нас получалось просто. Вскоре подъехали шакалы на тентованном ЗИЛ-131. Прапор и старший лейтенант, тыловики, как обычно, слегка пьяные. Я вообще этих свиней трезвыми ни разу не видел. Что поделаешь, нация алкоголиков и дегенератов, моральные уроды, вот с кем мы воюем. Привет, Коля, привет, Саня, как дела, как жизнь? Я этим свиньям тоже акцент демонстрирую, чтобы верили, что мы простые чабаны. Они думают, что мы дикая банда. С 15-го, мол, совхоза примышляем, как и все, с самоварами да мелкими грабежами. Вербовали их 2 месяца назад, легко и без крови. Напоили, подсунули молоденькую жиро, одного чабана. На мини подорвался индюк, неправильно поставил, ищак. Лезгинку. Они ее вдвоем оприходовали, рядовались, хрюкали от удовольствия. Как проспались, ни оружия, ни документов, ни машины. Жиро плачет, причитает. Говорит, что изнасиловали, и теперь она руки на себя наложит. Грозные родственники рядом стоят, кинжалами потрясают, мести хотят. Бах! Пока они спали, мы их данные через своих людей прибили, адреса узнали. Припугнули и сказали, кровная месть за надругательство над чеченской девственницей, но сначала кастрируем. Они на коленях ползали, пощады просили, обещали братьями стать. Старлей согласился сходу жениться на девственнице. Мы смилостивились, вернули все, сказали, иногда помогать будете, станете нашими братьями. Если беременная девственница станет, тогда женится. Если нет, никто не узнает, тайна будет. Они немного побледнели, это как помогать? Успокойтесь, взрывать никого не надо, предавать тоже. Мы немного разбойники, своих же жирных гусей иногда трясем, которые на базар, с базара едут, деньги и шмотки забираем, никого не убиваем, просто немного пугаем. А зачем мы вам нужны, вы что, сами не догадываетесь? Объяснили им, шакалы успокоились, это можно, говорят, это нетрудно. Отпустили их, на прощание мимоходом так небрежно сообщили адреса их семей и сказали, задницей вилять будете, позвоним. Всех вырежут. Ничего, помогают. Даже во вкус вошли, нравится им это. Им ничего делать не надо. Только горланить да долю с добычи получать. Их доля 20%, хоть деньгами, хоть товаром. Таких шакалов у нас несколько групп. Они временные. Работают от силы месяца 3, не больше. Потом мы их убираем. Слишком много знают, становятся опасными. Начинают соображать и думать, что мы не просто дикая банда. Набираем мы их исключительно из тыловиков. Простого пехотного прапора или офицера брать нет смысла. Сплошь и рядом это упертые дебилы. Живут на нищенскую получку и верят в патриотизм. Кроме того, простые пехотные сидят в подразделении, ездят в колонии и самостоятельно практически не передвигаются. Эти тыловики часто разъезжают, вопреки всем запретам командования. Самостоятельно разные дела решают. У них у всех есть коммерческая жилка. То есть за бабки маму родную предадут. Вербовать их, ну, удовольствие. Особенно, когда знаешь, что ты попользуешься этой свиньей. Она похрюкает во благо джихада, а потом ты ее прирежешь. Хорошо. Сегодня будет 301 гусак. Очень богатый, жирный такой, сволочь. Я инструктирую шакалов, как мы будем работать. Выдаю им шапочки-маски, по 2 банки немецкого пива. Приказываю поставить ЗИЛ на правой обочине и поднять капот. На всякий случай. Жди пока. Отдыхай. Пиво пей. Время идет. ЗИЛ на обочине. Шакалы скучают. Мы в кустах сидим, ждем. Одного разведчика отправили на 500 метров по дороге от Гудермеса. Пусть сидит, предупредит, если вдруг опасность. Не думайте, что дорога пустая. Так только в кино бывает. Мимо люди ездят, федералы. Люди чаще. Федералы совсем редко. Сейчас ждем. Одна колонна прошла на Гудермес, и оттуда 3 лихих грузовика без прикрытия. Видно, тоже тыловики, раздолбаи. Через час небольшим разведчик с КПП доложил. Едут. Мы натянули шапочки, вышли из кустов, встали рядом с машиной. Шакалы тоже шапочки надели. Саня жезл взял. Смотри, Саня, не подведи. Все как в швейцарском банке. И ты он так пошутил. Не впервой. Из-за поворота выползла белая шестерка. За ней таблетка Музаевых. Подпустили. Остановили. Шестерку сразу отпустили. Там 2 мужчины с тейпа борзой. У обоих есть удостоверение местной милиции. Спросили, что за дела. Операция, ответил Саня. Духов ищем. Они уехали. Куда? Стоять! Досмотр! Рявкнул Саня шакал. Когда таблетка тоже захотела трогаться с места. «А ну все на рожу, документы достали!» Из таблетки заставили всех выйти, раскрыли задние двери, полезли досматривать. «Слушай, командир, что за дела?» Возмутился Булат, отец семейства. «Только что 2 раза останавливали. Сколько можно, «Рот закрой, скотина!» Грязно хрюкнул Саня Шакал. «Так было задумано. А ну отошли все к зелу!» «На обочину, я сказал, живо!» «Зачем так разговариваешь, командир?» Вскипел старый гордый Булат. «Ты знаешь, кто мои сыновья?» Саня грубо отобрал у него паспорт, рывком из рук выхватил и начал крыть его матом. Семейство Булата, жена, младший сын, пацан 12 лет и дочка, девочка лет 13, стоят, кулаки сжимают, лица от гнева пылают. Я на дочку засмотрелся. «Ух, красавица!» Хрупкая, стройная, уже круглая везде, где надо. У нас женщины рано взрослеют. Личико игрушечное, как у святой Марьям. Губки пунцовые, яркие. Ух, Послал Аллах Маджахиду лакомый кусочек. «Опа!» — хрикнул Коля Щекал из салона таблетки. «Это что такое, а? Не, вы гляньте!» «Это Рашид. Незаметно подарок подложил в какой-то мешок. 20 метров дыша, 4 шашки, 2 детонатора и с полкило селитры в рассыпуху в пакете». «Это не наше!» Старый Булат побагровел весь. Лицо налилось кровью. Сейчас лопнет. «У нас никогда такого не было. Это кто-то подложил, клянусь Аллахом!» «Она руки за голову!» — ревкнул Коля Щекал. «Руки за голову! Встали мордой к борту! Не шевелиться! Живо! Кто дернется, стреляем без предупреждения!» «Хопа!» И ты опять, Саня Щекал, захрюкал. Все по сценарию, как положено. Добрался до страницы в паспорте, где прописка, и захрюкал. «Да они из Хелчуме! Это ж там нашу колонну уничтожили! Да это же боевики!» «Какие боевики?» — вскинулся Булат. «Ты знаешь, кто у меня сыновья?» «Рот закрой, гад!» — взревел Коля Щекал, тыча стволом в лицо отца семейства. «Духи сраны! Мы вас сейчас тут всех замочим и без сортира! А ну в кузов, гады! Бегом, падлы! Бегом, я сказал!» «Вы теперь поняли, зачем нам Щекалы? Если не поняли, я объясню. Самое главное в наших спектаклях — это достоверность. Если ее нет, копейка цена такому спектаклю, и затевать его не стоит. Потертые комки с конем и прочие прибамбасы — это, конечно, хорошо, но вот голос, я вам скажу по секрету, подавляющее большинство чеченцев говорят не так, как русские. Даже если в России живет, очень умный и акцента нет, все равно у него в речи есть это... ну и что-то типа особого такого прононса. По-моему, так это называется. Будто кашу горячую в рот взял и на русский язык обиделся. Таких типа Хасбулатова и Салтыгова у нас единицы, поэтому ты хоть 10 масок надень. Но если произносишь не отдельные маты, а фразу хотя бы из 3 слов, другой чеченец сразу тебя выкупит. Сразу догадается, что ты нохчо. Тогда сами понимаете. Весь спектакль на смарку. Вот только для этого Щекалы и нужны. Они бурям прут, переговариваются, беседу ведут. А мои бойцы только отдельный мат выкрикивают, гвалт создают. Молодец я, правда? Это я сам придумал с Щекалами. Хамза только одобрил».